33. Алик рывком обернулся, но, похоже, никто на него не смотрел. Малон и тот уткнулся в блокнот. «Там ракета!» – произнес Алик, но, как видно, недостаточно громко. Тогда он выкрикнул. «Мы под обстрелом!» К нему, казалось, с какой-то черепашьей медлительностью стали оборачиваться головы, пока кто-то из экипажа не заметил, наконец, приближение ракеты. Платформу огласили крики и взревел, оживая, один из подъемных двигателей. Воздушное такси резко повернулось, чуть не выдернув из-под ног палубу. Ракета была почти уже у цели, шипя, как пущенный из паровоза пар. Алик кинулся на днище платформы, прикрывая собой Бовреля, в то время как ракета с ревом пронеслась мимо. Взрыв грохнул сверху, разбрасывая в воздухе побеги пламени, опавшие на таксомотор. На палубу грянул пылающий осколок размером с тыкву и заскакал по ней, шипя и сплевывая дым. Он сшиб одного из членов экипажа, вслед за чем скатился с платформы и ударил один из баллонов с нагретым воздухом. Тонкая оболочка, полная перегретого воздуха, мгновенно воспламенилась. Снизу в глаза полыхнул такой жар, что Алик невольно зажмурился. Закрыв себе лицо, он выглянул между пальцев, одетой в перчатку руки. В тот момент, когда экипажи пассажиры шарахнулись от огня, таксомотор под их весом накренился на один бок. Впрочем, секунду спустя оболочку бесследно пожрал огонь. При оставшихся трех баллонах таксомотор вновь пошел на крен, только теперь в противоположную сторону, на тот угол, где не было подъема. Пассажиры шатнулись туда, при этом один из них заскользил и упал. И в этот момент Алик ясно представил, чем все это закончится. Когда их общий вес будет накапливаться на поврежденной стороне посудины, крен будет нарастать, пока таксомотор в конце концов не перевернется. Это понял и Тесла. «Хватайтесь за что-нибудь!» – вскричал он всем, сам хватаясь за поручень платформы. «Оставайтесь на этом боку!» Возле Алика начал соскальзывать упавший Эдди Малоне. Алик как раз вовремя протянул ему руку. Вокруг скользили другие пассажиры. Кое-кому удалось схватиться за поручни. Другие распластались по палубе. Жалобно мяукал в пальто Боврель. Малона держал за руку цепко, не выпуская. Капитан Хоббс выкрикивал приказы экипажу таксомотора. Судно начало вращаться вокруг своей оси, как снижающийся по воздуху осенний лист. Мимо, чередуясь, проносились то башни зданий, то пустая темень. Упадет ли в итоге их посудина в ледяную воду или врежется в мраморно-стальные громады Манхэттена? Падение длилось, казалось, целую вечность. Три оставшихся баллона были по-прежнему полны и функционировали, а таксомотор был не тяжелее окружающего его воздуха. За одним из подъемных двигателей Алекс заметил капитана Хоббса, который пытался управлять снижением борта. Вскоре они находились уже над землей. Мимо со всех сторон проносились громады озаренных воздушных зданий. Хвостами метеоров мелькали перед глазами освещенные окна. Тут таксомотор грянулся обо что-то твердое. Да так, что деревянная палуба внизу раскололась, пыхнув градом обломков. Наискось тормозя, заскрежетало днище, а затем посудина громоподобно шарахнулась о кирпичную трубу, сокрушив ее и протаранив. Капитан приземлил такси на просторную крышу. По палубе разнеслись обломки кирпича, но скольжение не прекратилось. Впереди Алекс заметил антенну беспроволочной связи, которая неудержимо неслась прямо на него. Он инстинктивно прикрыл голову, но под массой таксомотора антенна прогнулась. Скрежет торможения длился еще несколько секунд, прервавшись еще одним хлестким ударом. Порушенная посудина наконец врезалась во что-то достаточно тяжелое, что ее остановило. Алек поднял голову. Над палубой нависла невысокая деревянная башня. Нижние опоры ей расшибло ударом, и теперь она кренилась под опасным углом, но не падала. «Горим!» – раздался чей-то крик. Вспыхнул еще один из баллонов. Топливо из его горелки свободно вытекало через расколотое днище, давая огню доступ на крышу. Охранники с капитаном Хоббсом, как могли, сбивали пламя, но на них от пылающего топлива лишь занялась одежда. «Это водокачка!» – указал Малоне на расшибленную при столкновении башню. Алик лихорадочно огляделся. Каких-либо инструментов в посудине не было, разве что один из подъемных пропеллеров, сломанный вдребезги. Он сорвал одну из лопастей с метр длиной, увесистую, но не острую. Орудуя ею как топором, Алекс взялся крушить боковину водокачки. Между тем огненный жар за спиной становился все несноснее. Подгнившие, сшитые проржавелыми гвоздями доски под ударами начали раскалываться, но вода из образовавшейся прорехи почему-то не шла. Малоне, остановив Алика за руку, влез наверх и заглянул. «Вот черт, пустая!» Алик со стоном отчаяния повернулся обратно к огню. Тот уже достиг деревянной палубы таксомотора, и экипажникам Левиафана не оставалось ничего другого, как отступать от разгулявшегося пламени. «Ваше высочество!» – неожиданно окликнул капитан. «Сюда! Здесь есть пожарный выход!» Олег моргнул. «Как? А здание? Останется гореть, что ли?» «Да живейше, ваше величие!» – рыкнул Малоне, хватая его за руку. В этот момент Алик ощутил на лице крупную каплю влаги и, потянувшись, притронулся к ней пальцем. Капли участились, и на секунду пропила радостная изумленная мысль. «Надо же, дождь!» Как кстати и как неожиданно, среди ясного неба. Но тут нос учуял знакомый запах. «Отлив!» – пискнул из-под пальто Боврель. «Точно!» Алик вдохнул смесь жизнедеятельности сотен взаимосвязанных между собой особей, обитающих во чреве живого воздушного корабля. В сотни метров над собой он из-под ладони попытался разглядеть брюхо Левиафана с набухшим волостными трубами. Напор слива вокруг набирал силу, мешаясь своим шубом с протестующим шипением огня. Значит, кто-то на борту все это время следил, как таксомотор истаивает, становится точкой в сиянии городских огней. Кто-то увидел атаку и бдительно подал на мостик сигнал тревоги. «Мистер Шарп!» — хихикнул Боврель. Огненный шар схлынул, оставив мокрого принца под напором холодного осеннего ветра. Погибшее пальто с соболиной опушкой пришлось сбросить, и на плечо Алику тут же вскочил Боврель. Напор слива тоже иссяк, и Левиафан стал исчезать в вишине. Со сброшенным балластом он быстро набирал высоту, подальше от ракетных ударов. «Двух птиц одним камнем!» – пробормотал Арик, оглядывая крышу. Доктор Баск услужливо осматривал мистера Теслу и кого-то из экипажа таксомотора, но серьезных ранений никто не получил. Внизу с улицы уже доносились истошные пожарные сирены. «Гляньте сюда, ваше величие!» – позвал Эдди Малоне, одной рукой оберегая от остатков слива свой фотоаппарат. Он норовил снять погибший таксомотор и Алика в роли позера. Отнекиваться было бесполезно. Алик сурово поджал челюсть. Пыхнула вспышка камера, в глазах замельтешили искры. Моргнув, Алик заметил, как близко к краю крыши стоит Малоне. Алик сообразил, когда посудина кубарем летела вниз, он фактически уберег этого шелкопера от падения. Не протяни он руку и не сомкнись их пальцы, тот бы наверняка соскользнул с борта посудины, а секрет Дерин так и остался бы неразглашенным. Но Алик спас Малоне, да еще и не сказал ни слова в защиту этой девушки. Ощущение такое, будто он, не переставая, ее предает. И тут внезапно в голове созрела простая и беспроигрышная во всех отношениях мысль. Олег перебрался через скользкую порушенную палубу посудины и сблизился с Малоне на расстоянии тихого разговора. В лицо еще раз пыхнул фотоаппарат. «Послушайте, мистер Малоне», — обратился Олег. «Сейчас при падении я спас вам жизнь, так или нет?» Секунду подумав, репортер кивнул. «Ну да, возможно. На том спасибо». «Можно и без спасибо. А не годится это, скажем, в качестве платы за неразглашение того, что вы разузнали о Дерин?» «Да что вы, ваше величие!» — усмехнулся Малоне. «Такое маловероятно». «Я, собственно, иного и не ожидал», — улыбнулся Алик, кладя руку на плечо мерзавца. «Хорошо, что у меня есть запасной вариант».